«Очень скоро, — сказал Румфорд, — кончик моей спирали вышибет взрывом от Солнца и из Солнечной системы тоже». «Нет! — завопил Селу. — Скип! Скип! Только не надо меня жалеть! Пожалуйста! — сказал Румфорд и отступил на шаг, опасаясь, что до него могут дотронуться. «Это не так уж плохо, если подумать. Мне предстоит увидеть много нового, встретить новые существа». Он попытался улыбнуться. «Довольно утомительно, знаешь ли, без конца крутиться и крутиться по Солнечной системе». Он невесело рассмеялся. «В конце концов, — сказал он, — я же не умираю, ничего со мной не сделается. Все, что было, будет всегда, и все, что будет, всегда существовало». Он резко мотнул головой, и слеза, которую он не замечал, слетела с его ресниц. «Хотя эта мысль, достойная хроносинкластического инфундибулума, отчасти меня и утешает, — сказал он, — я же не прочь узнать, в чем смысл эпизода, разыгравшегося в Солнечной системе». «Но ты лучше, чем кто бы то ни было, объяснил это в своей карманной истории Марса, — сказал Селу. «В карманной истории Марса, — сказал Румфорд, — не упомянуто о том, что я находился под непреодолимым влиянием сил, исходящих от планеты Тральфамадор». Он скрипнул зубами. «Прежде чем я и мой пес умчимся в бесконечность, щелкая, как хлысты в руках у сумасшедшего, — сказал Румфорд, — мне бы хотелось, очень хотелось узнать, что написано в послании, которое ты несешь». «Я не знаю, — сказал Селу, — оно запечатано, и мне строго запрещено». «Вопреки всем тральфамадорским запретам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — в нарушении всех заложенных в тебя, как в машину, программ, во имя нашей дружбы, Сало, я прошу тебя вскрыть послание и прочесть его мне сейчас же». Малаки Констант, Беатриса Румфорд, их угрюмый сын Хроно устроили невеселый пикник на свежем воздухе в тени гигантской маргаритки на берегу моря Уинстона. Каждый из них опирался спиной о свою отдельную статую. Заросший бородой Малаки Констант, первый повеса в Солнечной системе, все еще был в своем ярко-желтом комбинезоне с оранжевыми вопросительными знаками. Больше ему нечего было надеть. Констант прислонился к статуе святого Франциска Ассизского. Святой Франциск пытался приручить пару свирепых и устрашающе громадных птиц, похожих на белоголовых орланов. Констант не мог узнать в них местных синих птиц, потому что ни разу не видел синих птиц Титана. Он прилетел на Титан всего час назад. Беатриса, похожая на королеву-цыганку, застыла у подножья статуи, изображавшей молодого студента-физика. На первый взгляд казалось, что этот облаченный в белый лабораторный халат ученый служит верой и правдой только истине и только ей одной. С первого взгляда каждый верил, что он добивается только правды и радуется только ей, восхищенно вглядываясь в пробирку, которую держит в руках. На первый взгляд можно было поверить, что он выше низменных животных страстей рода человеческого, как и гармониумы в пещерах Меркурия. Перед зрителем, на первый взгляд, стоял юноша, свободный от тщеславия, от алчности, и зритель принимал всерьез надпись, которую Селу вырезал на пьедестале: «Открытие мощи атома». Как вдруг зритель замечал, что молодой человек находится в состоянии крайнего полового возбуждения. Беатриса этого пока еще не заметила. Юный Хроно, темнокожий и таящий угрозу под стать своей матери, уже приступил к первому акту вандализма. По крайней мере, он пытался совершить надругательство над искусством. Хроно норовил нацарапать грязное земное ругательство на пьедестале статуи, к которой он прислонился. Он старался нацарапать его острым уголком своего талисмана.